163. Март 25. Вступаем в период углубленного стихий уявления. Людьми выведены из равновесия, они должны исчерпать себя на породителях неуравновесия. Равный удар стихий, рано или поздно, прямо или косвенно, но всегда направлен именно на того, кто нарушил их покой. И если нарушение длительно, а удар короток, то к вашему силы. В скобках «друг мой» опять многосторонних мыслей мешают. Как может микрокосм не реагировать на бурю вовне, когда он есть часть мира и часть неотрывная? Аппарат человеческий отмечает происходящее вне его, но не следует ощущение аппарата отождествлять с тем, кто смотрит. Поток остается вовне. Все сознание надо построить на кристалле воли.